Студия «Ардис» представляет аудиокниги. Лучшие произведения мировой литературы. Подробную информацию об аудиокнигах студии «Ардис» смотрите в интернете на сайте www.ardisbook.ru.